Глава 39. Саммер. Квартира Элиаса и правда находится совсем недалеко от ресторана. Уже через 15 минут мы на месте. Я попадаю в современное холостяцкое лофт-пространство. Квартира большая, выдержанная в темных тонах и оттого немного мрачноватая, но стильная и уютная. Круто. Я разглядываю маленькие абстрактные картины уличных художников на кирпичной стене. Увлекаешься искусством? Да, мне интересно. Элиас включает музыку и приглушает свет, погружая гостиную в легкий мрак. А под потолком вдруг зажигаются множество фонариков. Красота. Улыбнувшись, он вновь целует меня в щеку и уходит за напитками. Я тут же вытираю щеку тыльной стороной ладони. Я что, действительно нравлюсь еще одному популярному музыканту? Я не модель, не певица и не актриса, но Элиас считает меня горячей. Ну да. А Пол, оказывается, считает меня пантерой. Что еще они про меня обсудить успели? «Что будешь пить?» — кричит Элиас из кухни. «А, выбор невелик. У меня есть только пиво и виски. Но если хочешь, я могу съездить за вином. Или что ты любишь?» Я усмехаюсь. «Пиво сойдет, спасибо». Я блуждаю по гостиной, разглядывая различные симпатичные вещи и коллекции винтажных машинок. Вдоль дальней стены стоят акустическая гитара и синтезатор. Наверное, у него тут хорошая звукоизоляция. Интересно, как выглядит дом Лиама? Я хмурюсь, отгоняя от себя мысли о вспыльчивом светловолосом парне. Хватит уже о нем думать. На Харрисе свет клином не сошелся. «В следующий раз я подготовлюсь лучше», — заявляет Элиас, появляясь в комнате с двумя зелеными бутылками, протягивая одну из них мне. «В следующий раз?» «После моего сегодняшнего провала нам определенно нужно второе свидание», — шутит Элиас, и мы садимся на диван. Я с улыбкой делаю глоток, изо всех сил стараясь не сморщить лицо. «Ненавижу пиво. Оно горькое, а еще от него живот растет. Я не собираюсь идти с Бейкером на второе свидание, но тем не менее говорю. Знаешь, не всех девушек впечатляют шикарные рестораны. Есть такие, кому достаточно простого похода в кино или прогулки в парке с горячим кофе». «Намек понят». Элиас улыбается и придвигается ближе. «Я такой идиот. Даже стыдно». «Да ладно, перестань. Все было не так уж и плохо. Зато я узнала, какие на вкус апельсиновые спагетти. А я впервые в жизни попробовал шоколадную икру. Вот видишь?» Мы смеемся, и атмосфера вокруг заметно разряжается. Даже пиво перестает быть таким противным. Правда, больше половины бутылки я все равно не могу осилить. К моменту, как Элиас допивает свою, я окончательно расслабляюсь и успокаиваюсь. Я снимаю пиджак, оставаясь в коротком топе, так как в комнате становится жарко. Оперевшись локтем о спинку дивана, я кладу подбородок на ладошку и разглядываю лицо Элиаса, пока он рассказывает очередные забавные истории из своей жизни. У него очень живая мимика и красивая улыбка. Он определенно знает, как понравиться девушке. Но на меня его чары не работают. Я не испытываю к Элиасу ни малейшего влечения. Я все время думаю о Харрисе. «Ты уже решила, будешь ли сниматься в клипе?» — спрашивает Элиас, сходив себе за второй бутылкой. «Нет. Скорее всего, я откажусь». «Почему?» «Потому что не хочу, чтобы ты меня трогал». «Посмотри на меня», — усмехаюсь я, разводя руки в стороны. «Ну какая из меня актриса?» «Ты очень красивая, и у тебя сексуальное тело». «Спасибо. Я смущенно хмыкаю». Но этого недостаточно. И я слишком стесняюсь, чтобы ходить перед вами и всей съемочной площадкой в нижнем белье. Думай об этом, как о походе к гинекологу. Улыбается Элис, и я фыркаю от смеха. Это нисколечко не легче, уж поверь. Ну, не знаю. Я мог бы помочь тебе. Рассказать, как там все будет проходить, и даже показать примерные сцены. Я закатываю глаза. Хорошая попытка, Элис. Он смеется и тянет меня за руку, поднимаясь с дивана. «Смотри, все, что тебе нужно будет делать в сцене со мной, это стоять вот так». Он подходит к стене и поворачивается к ней лицом. Поднимает свои руки над головой, чуть прогибается в пояснице и виляет задом. Я прыскаю от смеха, наблюдая за его забавными кривляниями. Элиас улыбается и меняет позу. Теперь он прижимается к стене спиной и, прикусив губу, манит меня пальцем. «Ты будешь мной», — говорит он. «Подойди ко мне, и я покажу, что еще ты будешь делать». «Ну ладно». Усмехнувшись, я подхожу к нему, и он кладет мои руки на свои бедра и начинает водить ими по своему телу. «Трогай меня полностью, не стесняйся!» «Эй, я вообще-то против!» Он усмехается и просовывает мои ладошки себе под рубашку. Я ощущаю под пальцами горячую кожу и мягкие волоски. Смеюсь, потому что все это выглядит забавно, и мне трудно представить себя на его месте. У него это так хорошо получается. «По-моему, моя роль тебе больше подходит», — говорю я, и, улыбнувшись, Элиас закидывает свои руки мне на плечи. «Боюсь, режиссер этого не оценит». «Глупый режиссер». «Это точно. Потанцуешь со мной?» Я качаю головой. «Извини, не танцую. Только с долбанным Харрисом, черт бы его побрал. Уйди из моей головы». «Как скажешь». Элиас улыбается, внимательно разглядывая мое лицо. «Почему он так странно смотрит? Его глаза темные и почти черные, порочные. Мне вдруг становится не по себе от его взгляда». «Ты такая красивая», — говорит Элиас и отталкивается от стены, прижимаясь ко мне вплотную. «Ты мне сразу понравилась». «Ого». Я вытаскиваю ладони из-под его одежды и хочу отступить. Но Элиас запускает пальцы мне в волосы на затылке и, чуть отклонив мою голову назад, страстно целует меня. Я упираюсь ладонями ему в грудь, притормаживая его и пытаясь отстраниться. «Элиас, нет!» Он лишь стонет в ответ и углубляет поцелуй, настойчиво раздвигая языком мои губы. Мне хочется вновь оттолкнуть его, но я вспоминаю, что уже давно ни с кем не целовалась и забыла, как это может быть приятно. И мне хочется узнать, смогу ли я испытать от поцелуя с Бейкером хоть что-то, похожее на те чувства, которую я испытываю с Лиэмом, когда он просто прикасается ко мне. Я неуверенно отвечаю на поцелуй. Почувствовав мою отдачу, Элиас смелее проникает языком вглубь моего рта. Не сказала бы, что это приятно. Его дыхание пахнет пивом, что совсем отбивает всякое желание с ним целоваться. Мы меняемся местами, и вот уже я стою, прижатая к стене, не имея возможности даже глотнуть воздуха. Элиас сжимает мои ягодицы и порывисто выдыхает мне в рот. Меня сейчас стошнит. И мне совсем не нравится, как по-хозяйски он стал вести себя со мной. Я, черт возьми, не давала ему разрешения трогать себя так. Я убираю его руки и толкаю Бейкера в грудь, пытаясь высвободить свой рот. Но он даже не обращает на это внимания, засасывая меня сильнее, словно сраный пылесос. «Твою мать! Бейкер меня хочет!» Я чувствую это животом, когда он прижимается ко мне и понимаю, что к такому совсем не готова. Тем более с ним. Я, наконец, высвобождаю свой рот и делаю короткий вдох. «Хватит, Элиас!» Я снова пытаюсь оттолкнуть его, но Бейкер не дает мне этого сделать, крепко хватая меня за запястье. «Мы только начали, красотка!» Заявляет он, затем подхватывает меня на руки и несет на диван. «Отпусти меня!» Взвизгиваю я, когда он швыряет меня на диван. Я тут же пытаюсь подняться, но он подминает меня под себя, резко разводит мои колени в стороны и толкается между моих бедер, одновременно с этим больно целуя мою шею. «Отвали! Я не собираюсь трахаться с тобой. Найди себе другую покорную идиотку». «Я не хочу другую». Он целует меня в губы, мокро и развратно, прикусывая мою нижнюю губу. «Тебя хочу». Я больно кусаю его и трясу головой, но Бейкер лишь шипит в ответ и целует меня снова. Крепко обхватив мои запястья одной рукой, он резко закидывает их мне над головой, а другой пробирается под топ и сжимает мою грудь. Я проклинаю тот момент, когда согласилась поехать к нему, и, высвободив губы, снова кричу: «Прекрати, хватит!» Ублюдка, мое сопротивление как будто только больше заводит. Он толкается в меня своим членом и стонет. Как же противно это слышать. Как противно быть под ним. Я дергаюсь еще сильнее и извиваюсь, как сумасшедшая. И в этот момент над нашими головами раздается вибрация. Мой телефон. Я тянусь к сумке, но хватка на запястьях тут же становится крепче. Как он меня достал. Элиас наваливается на меня всем телом и одной рукой, держа за запястье, другой вытряхивает из сумочки все содержимое. Он сбрасывает звонок, но телефон из руки не выпускает. Сраный Харрис. Ах, да, я же обещал ему видео. Совсем забыл. Мы можем устроить даже прямую трансляцию. Как тебе идея? Какого хрена он несет, и при чем здесь Лиам? Отдай мой телефон и лучше отвали по-хорошему. Зачем он тебе сейчас, крошка? Шепчет Элиас мне на ухо и швыряет телефон на пол, после чего снова впивается в кожу на моей шее. Затем еще и еще. Что ты делаешь? Мне больно! Перестань уже дергаться, как ненормальная. И просто расслабься. Ок? Это насилие, придурок. Я еще ничего тебе не сделал. Еще? От его слов внутри меня все холодеет. Расслабься, крошка. Просит он ласково, убирая со лба мои волосы. Я не буду входить в тебя насильно. Зачем? Ты скоро сама меня об этом попросишь. Не трогай меня и не называй так никогда! Кричу я, не прекращая вырываться, но я уже так устала, что сил практически не осталось. Почему? Только Харрису можно к тебе так обращаться. Этот неудачник даже не смог пробраться к тебе в трусики, хотя это так легко. Всего лишь надо было прикинуться хорошим мальчиком. Он смеется, а мне хочется плакать от собственного бессилия и мерзости его слов и действий. Откуда в нем столько силы? Меня сейчас не спасет ни один прием карате, Бейкер сжал мое тело со всех сторон. Телефон вновь начинает звонить, и это неожиданно придает мне сил. Словно открывается второе дыхание. Я не одна. Со мной Харрис, мой долбанный ангел-хранитель. Вот он рядом. Я вырываю одну руку и тянусь к смартфону. Но Элиас успевает схватить его первым. Так не терпится ответить своему герою? Ну давай. Ухмыльнувшись, он нажимает на кнопку приема вызова и орет прямо в микрофон. «Мы тут заняты, Харрис. Забудь этот номер на сегодня». «Я убью тебя, сука!» — рычит Лиам в трубку, и Элиас жмет на отбой. «Удачи, кретин!» Улучив момент, я высвобождаю правую ногу и пользуюсь приемом, который всегда работает безотказно. Со всей силы бью Бейкера коленом прямо в пах. И одновременно с этим впиваюсь зубами в его руку. «Что ты делаешь?» — шипит Элиас, тут же хватаясь за свое причинное место. Я отталкиваю его от себя и вскакиваю на ноги. Нужно убираться отсюда, пока он там корчится. Хватаю свои вещи буквально со скоростью света и бегу к входной двери. «Ну и вали к своему чертовому Харрису, недотрога! Вы друг друга стоите!» — орет Элиас мне вслед, все еще держась за свой пах. «Пошел ты, мудак!» «Ой, да пошла ты сама!» «Блядь, как же мне больно!» «Ну ты тварь!» Я вылетаю из квартиры быстрее пули и не в силах ждать лифт, сбегаю по лестнице несколько этажей вниз. Только затихшая лодыжка вдруг напоминает о себе, и на очередной ступеньке я поскальзываюсь, снова подвернув правую ногу. Харрис меня проклял вчера не иначе. Но сегодня он меня спас. Я хватаюсь за перила, чтобы удержать равновесие, падаю прямо на пятую точку и так и остаюсь сидеть, не в силах подняться. Сердце испуганно колотится в груди, грозя ее прошибить и оставить в ребрах дыру, чтобы не забывала, какими опасными могут быть мужчины. Я обхватываю голову руками и закрываю глаза. Мне нужно успокоиться, посидеть хотя бы минутку, чтобы двигаться дальше. Почему руки так трясутся? Мне страшно. Мне просто до жути страшно. Спустя минуту я достаю телефон, чтобы вызвать такси. И замечаю дюжину новых пропущенных от Лиама. Он наверняка с ума сходит или просто в бешенстве. Вот черт, черт, черт, черт! Как я теперь буду перед ним объясняться? Мне даже в глаза ему будет стыдно взглянуть. Хочется плакать от того, что Лиам все это время был прав, и действительно просто хотел меня защитить, без всякого злого умысла. Глупая мартышка, Тебя же предупреждали, а ты не верила. Моя глупость могла закончиться плачевно для меня. Я вызываю такси, а когда спустя несколько минут выхожу на улицу, телефон опять начинает звонить. Я должна ответить. Он должен знать, что со мной все в порядке, хотя бы в физическом плане. Собравшись с духом, я, наконец, принимаю вызов. «Привет, Лиэм», — говорю я тихо, а горло в этот момент сдавливает очередной спазм. «Твою мать, где ты была?» — орет Харрис в трубку, но даже несмотря на крик, я безумно рада слышать его голос. Не выдержав, я коротко всхлипываю и тут же зажимаю рот рукой. «Ты плачешь? Что он сделал? Где ты?» Я называю Лиэму адрес. «Ты у него дома? Совсем сдурела? Нахрена ты поехала к нему, Рид?» «Я на улице. Жду такси, чтобы уехать домой». Я вытираю нос рукой и ежусь от холодного ветра. Кажется, опять будет дождь. Поскорее бы машина приехала. «Отменяй тачку, я еду за тобой. Никуда не уходи. Твою мать, Саммер, охренеть просто!» Чертыхается Лиэм и бросает трубку. Он ужасно зол. Я запускаю пальцы в волосы и оглядываюсь по сторонам. Боюсь, что Элиас решит за мной спуститься, как конченый маньяк. Вроде не собирается. Я хорошо ему между ног приложилась. Теперь он точно минимум неделю не сможет никого трахнуть. Вонючий, мерзкий ублюдок. Теперь мне становится страшно не за себя, а за него. Лиэм едет сюда, и он в бешенстве. И он обещал прикончить Элиаса. Я не должна позволить ему навредить Бейкеру, каким бы мудаком он ни был. Лиэм не должен из-за меня вылететь.